Цифровая реставрация изображения и звука выполнена киноконцерном «Мосфильм». В левом верхнем углу на черном фоне эмблема «Мосфильма» — монумент Веры Мухиной, рабочей и колхозницы. Зеленая крона дуба на фоне голубого неба. Появляются титры. Лев Толстой, «Война и мир», 1812 год. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Авторы экранизации Сергей Бондарчук, Василий Соловьев. Главный оператор Анатолий Петрицкий. Главные художники-постановщики Михаил Богданов, Геннадий Мясников. Художники-постановщики Семен Валюшек, Саид Меняльщиков. Композитор Вячеслав Овчинников. Звукооператоры Юрий Михайлов, Игорь Урванцев. Оператор Дмитрий Коржихин. Режиссер и монтажер Татьяна Лихачева. Художник по костюмам Михаил Чековани. Художник-пиротехник Владимир Лихачев. Симфонический оркестр Московской филармонии, хор и оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер Вячеслав Овчинников. Главный директор Виктор Цергеладзе. Директор Николай Иванов. Роли исполняют: Наташа Ростова, Людмила Савельева, Пьер Безухов, Сергей Бондарчук, Андрей Болконский, Вячеслав Тихонов, Кутузов, Борис Захава, Илья Андреевич Ростов, Виктор Станицын, графиня Ростова, Кира Головко, Николай Ростов, Олег Табаков, Петя Ростов, Сергей Ермилов, Соня, Ирина Губанова, Николай Андреевич Болконский, Анатолий Кторов, княжна Марья, Антонина Шуранова, Николушка, Александр Семин, Элен, Ирина Скопцева, Анатоль, Василий Лановой, Друбецкой, Эдуард Марцевич, Шерер, Ангелина Степанова, князь Василий, Борис Смирнов, Багратион, Гиули Чоханилидзе, Александр I, Виктор Мурганов, Наполеон, Владислав Стрижельчик, Бениксен, Герберт Зомер, Вальцогин, Янец Грантинш, Клаузовиц, Дзинтерс Эйзенталс, Тимохин, Петр Савин. Многотысячная французская армия спускается к Неману. Наполеон наблюдает с невысокого холма. Мимо него проходит французская линейная пехота, итальянская и баварская гвардии. Проезжают польские уланы и артиллерия. Французская гвардия радостно приветствует своего императора. Бал во дворце. Пары танцуют в огромном зале под сверкающими люстрами. Император Александр I в гвардейском мундире беседует со светской дамой. В центре зала Элен Курагина в ярко-красном платье с молодым кавалером в военном мундире. К императору подходит офицер и что-то ему говорит. Император решительным шагом направляется к выходу. Под залпы салютов в зал входят военные в мундирах. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. В зале всеобщее смятение. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. По трем наведенным мостам армия Наполеона форсирует Неман. На небе сгущаются тучи, сверкают молнии. Дома у Ростовых открываются двери гостиной, входит румяный 15-летний Петя. А теперь, папенька, я решительно скажу. И маменька тоже. Как хотите, решительно скажу. Он спешит к столу, за которым сидят его родители и Пьер. Что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу. Вот и все. Ну, да вот воин еще. Глупость-то оставь, учиться бы. Это не глупости, папенька. А Полянский Федя моложе меня и тоже едет. А главное, все равно я ничему не могу теперь учиться, когда... Отечество в опасности. Петя, я тебе говорю, замолчи. А я вам говорю, вот и Петр Кириллович скажет. Я говорю, вздор. Еще молоко не обсохло, а военную службу хочет. Ну, ну, я тебе говорю. Слезы наворачиваются на глаза графини. Пьер задумчив. Наташа на службе в храме. Владыка Господи, прими оружие и щит, и восстань в помощь нашу. Да постыдятся и посрамятся мыслящие нам зла, и ангел твой сильный да будет погоняя их. Порази враги наши и сокруши их вскоре. Народ встречает императора на соборной площади. Солдаты сдерживают толпу. Петя пытается пробиться вперед. Из Успенского собора выходит государь и генералы. Ура! Ура! Который государь-то? Ура! Который государь-то? Ура! Ура! Петя стоит на царь пушке и размахивает руками. Петербург. Салон Шерер. Князь Василий и сановники. Кутузов? Кутузовской неприятности ничего не делал для государя. Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть? Засыпает на совете. Человека самых дурных нравов. Я уж не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого? Ну, просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он ничего не видит. В жмурки играть. У Балконских. Войска наши так дерутся, как никогда. Но судьба армии и отечества в руках хорошего министра, но плохого полководца. Барклай медлителем, вся армия бронит его насмерть. Французы витебские. Через 4 перехода они могут быть в Смоленске. Может, они уже там. За столом старый князь, Николушка, мальчик лет 7, его воспитатель, княжна Марья, архитектор и мадемуазель Бурьен. Николай Андреевич изучает план. Что вы об этом думаете, князь? Я? Весьма может быть, что театр войны... Так приблизиться к нам. Ха-ха-ха! Театр войны! Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель. При росте пелеснегов потонут в болотах Польши. Но, князь, в письме говорится о Витебске. А в письме... Да-да-да. Да. Он пишет, французы разбиты. При какой это реке? Князь ничего про это не пишет. Да-да, ну, Михаил Иванович, пойдем. Расскажи, как ты это хочешь переделать. Николай Андреевич уходит. Мария смотрит ему вслед. Архитектор встает, берет план имения, который изучал старый князь, и тоже уходит. Смоленск горит. Вечернее небо заволокло черным дымом. Сквозь него светит тонкий серп месяца. Улицы наводняют русские пехотинцы и конные, простой люд. Солдаты помогают жителям покинуть город. В воздухе носятся хлопья сажи, кругом пламя. Баба сидит на телеге, крепко прижимая к себе троих напуганных детей. Горожане мечутся среди догорающих лавок и домов, тащут тюки с пожитками. Груженные доверху телеги, запряженные лошадьми, ждут возможности проехать. Имение Балконских. Ночь. Старый князь в халате и тапочках быстро идет к своему кабинету через анфиладу полутемных комнат. За ним спешит слуга с постельным бельем и свечой. Везде ему казалось нехорошо. Но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Николай Андреевич выходит из кабинета, поднимается по лестнице на второй этаж, заходит в комнату, с тоской смотрит на диван. Слуги вносят кожаную кушетку, ставят у стены. Князь подходит к ним. Не так! Слуги чуть сдвигают кушетку. Князь сам пытается поправить, но в бессилии машет рукой и удаляется. Слуги в недоумении. Русские солдаты отступают от горящего Смоленска. Позади них за лесом поднимаются клубы дыма, в ночном небе зарево пожара. Кушетка стоит у окна. На ней сидит Николай Андреевич в длинной белой ночной сорочке. Рядом с кушеткой стоит ночной столик, на нем подсвечник с зеленым стеклом. Князь смотрит на свои старческие ноги, тяжело переставляет их. С трудом медленно закидывает на постель одну ногу, затем вторую. Медленно ложится на подушки. А! Вскакивает. Нет спокоя! Проклятый! Нахмурившись, думает. Да-да, еще что-то важное было, очень что-то важное. Я приберег себя на ночь. В постели. Задвижки. Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Тишка! Об чем за обедом говорили? Об князе Михаиле. Молчи! Да знаю. Письмо князя Андрея. Входит пожилой слуга в длинной ночной рубахе, подносит старому князю письмо. Князь берет его, другой рукой держит ночник и, сощурившись, читает. Французы в Витебске. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там. Тишка! Нет, не надо. Старый князь вдруг успокаивается, ложится на кушетку, медленно кладет голову на подушку. Не надо. Утро. В комнату, где лежит отец, входит Марья. Отец недвижно лежит на кушетке. Рядом стоит слуга Тихон. Следом за Марьей входит доктор. Княжна подходит к кушетке, встает на колени, целует руку отца. Слушай, Конечно, боится. Душа. Душа. Душа болит. Отец судорожно ловит ртом воздух, прижимает ладонь дочери к своей груди. Все мысли о тебе мысли. Мария утыкается лицом в рубаху отца. Он нежно гладит ее по волосам. Я тебя звал всю ночь. Если бы я знала, я боялась уйти. Не спала ты. Нет, не спала. Души. Зачем? Спасибо тебе, дочь, дружок, за все, за все. Прости. Спасибо. Прости. Спасибо. Мария смотрит на отца с любовью и жалостью, глотая слезы. Позовите Андрюшу. Я от него получила письмо. Где же он? В армии, батюшка, в Смоленске. Княжна едва сдерживает рыдания. Ее губы дрожат. По щекам отца текут слезы. Да, погибла Россия. Погубили. Мария рыдает на груди у отца. Слуга Тихон склоняется над старым князем и бережно пальцами утирает слезы барина. В аллеях парка вокруг усадьбы Балконских облетает желтая листва. Мария вся в слезах входит в комнату, где лежит отец. Врач и слуга Тихон стоят рядом с кушеткой и скорбно смотрят на князя. Мария медленно подходит. Отец мертвенно бледен. Его черты лица заострились, глаза закрыты, он не дышит. Мария падает в обморок. Тихое утро. Над большим озером встает солнце. В утреннем тумане полк князя Балконского отступает к Москве. В начале колонны барабанщики, за ними стройными шеренгами идут два батальона. Балконский верхом на коне, лица многих солдат прикрыты от пыли белыми платками. Пьер Безухов у Ростовых. Он проходит в зал, где поет Наташа. Она ходит по залу, в руке у нее листы партитуры. Пьер с восхищением наблюдает. Наташа замечает его, смущенно смотрит на Пьера, улыбается, идет к нему навстречу. Я хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие. И прекрасно. Я нынче так счастлива. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Как же, я прислал приказ. Но я вам не хочу мешать. Что это? Дурно, что я пою? Нет. Отчего же, напротив? Но отчего вы меня спрашиваете? Я сама не знаю. Но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали. Я видела в том же приказе, он, Болконский, он опять служит. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня слова, чувства? Как вы думаете? Как вы думаете? Она заглядывает в лицо Пьеру. Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был да на вы, его месте. Вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю, человек. Не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь. Я не знаю, что бы было со мной. Девушка плачет, закрывает лицо нотными листами. Потому что... Наташа медленно уходит. Шлейф ее длинного парчевого платья скользит по полу. Пьер смотрит ей вслед. Да, я забыл. Мне непременно надо домой. А чего вы уезжаете? От чего? От того, что... Нет, просто у меня дела. От чего? От чего? Нет. Пьер оборачивается, слезы текут по щекам Наташи. Скажите. Пьер смотрит на Наташу с нежностью и любовью, идет к ней. Целует ей руку, смущенно опускает глаза. Неловко потоптавшись, направляется к выходу, ускоряет шаг. Наташа смотрит ему вслед. В салоне Шерер. Князь Василий в кругу сановников. Ну ж вы знаете великую новость. Кутузов фельдмаршал. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад, наконец. Вот это человек. Но говорят, он слеп, князь. Да, он достаточно видит, поверьте. Это умнейший человек, князь Кутузов. Я его давно знаю. Едем! Нам едем! Ясный осенний день. Деревня к западу от Москвы. Пехотный полк построен, реют знамена. Между рядами пехотинцев едет Кутузов в генеральском сюртуке и фуражной шапке без козырька. За ним следует генералитет. Сбегаются простые люди взглянуть на Кутузова, кланяются ему. Главнокомандующий с улыбкой смотрит на своих солдат. И с такими молодцами все отступать и отступать. Он подъезжает к избе. Казак и пехотинец помогают слезть с коня. Кутузов идет к избе, обращает внимание на Болконского, стоящего рядом с воротами. А, здравствуй, князь. Здравствуй, голубчик. Пойдем, пойдем. Андрей отдает честь. Вместе с полководцем они проходят на открытую веранду, садятся на скамью. Я вызвал тебя, чтобы оставить при себе. Болконский опускает глаза. Благодарю вашу светлость, но я боюсь, что не гожусь больше для штабов. А главное, я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте... Жалею. Ты бы мне нужен был. Но ты прав, ты прав. Там не сюда люди нужны. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там, в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню. Помню, помню. Со знаменем помню. Кутузов улыбается, показывает пальцем на свою пухлую щеку. Андрей привстает, целует его. Ох, советчики, советчики. Советчиков всегда много, а людей нет. Все поскорее, а скорое надолго выходит. Взять крепость нетрудно. Трудно кампанию выиграть. А для этого нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я терпение и время. И взял крепостей больше, чем Каменский. И лошадиное мясо турок есть заставил. Дай срок, и французы тоже будут. Верь моему слову, будут у меня лошадиное мясо есть. Однако должен же будет принять сражение. Должно будет, если все этого захотят. Нечего делать. Кутузов поглядывает на бабу в сарафане, ожидающую его в сенях с караваем. Прощай, дружок. Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. Помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю. И что я тебе не светлейший, не князь, не главнокомандующий, а я тебе отец. Полководец тепло смотрит на Болконского, мягко улыбается, крепко обнимает его. Пехотинцы устало проходят мимо князя Болконского. Его лицо закрыто платком. Андрей опускает платок, его кивер весь в дорожной пыли. Дойдя до озера, солдаты раздеваются и, оставив свои вещи на берегу, бегут к воде. Андрей с отвращением и ужасом наблюдает, как их разгоряченные обнаженные тела сливаются в единую безликую массу. Днем у прифронтовой деревни. Пьер в белом цилиндре и светлом фраке стоит между двумя потоками солдат. Вперед маршируют на войну пехотинцы, едут верхом гусары. Обратно в Москву везут раненых. Возле Пьера останавливается телега с ранеными. Что ж, землячок, тут положат нас, что ли, аль до Москвы? Щегольки. Нынче не то, что солдат, а мужичков видал. Мужичков и тех гонят. Нынче не разбирают. Всем народом навалиться хотят. Одно слово. Москва. Один конец сделать хотят. Ну. Телега отъезжает. Пьер поражен. Он смешивается с толпой солдат. К нему подходит штаб-лекарь. Граф, Ваше сиятельство, вы как тут? Да вот, хотелось посмотреть. Да, будет что посмотреть. Это ужасно. Это вчерашний граф. Вчера допоздна на Шевардинском редуте дрались. Большие потери, и Шевардинский курган ему отдали. Я хочу проситься. Я тоже намерен участвовать в сражении. Я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? Позиция? Это уж не по моей части. Проедь татарину, там что-то много копают. Там на курган войдете, оттуда видно. И видно оттуда. Ежели бы вы... Я бы вас проводил, но ей-богу, вот, скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как, вы знаете, граф, завтра сражение. На 100 тысяч войском малым числом 20 тысяч раненых считать надо. А у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 тысяч нет. Вон, 10 тысяч телег есть. Ведь нужно и другое, как хочешь, так и делай. Доктор садится в бричку, уезжает. Пьер оборачивается. На него смотрят чумазые раненые солдаты, показывают пальцами. Что это? Запугать будет. Пьер смотрит на них с сочувствием сквозь очки. Вроде доктор. Сотни ополченцев в белых нательных рубахах и суконных шапках ведут земляные работы, готовят укрепления для батареи. Свозят землю на курган в деревянных тачках. Пьер проходит мимо них, поднимается наверх. Чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья неотразимо привлекали Пьера к предстоящему сражению. Пьер обращается к двум офицерам на вершине кургана. Позвольте спросить, это какая деревня впереди? Бородино или как? Бородино. Там наши? Да, а вон подальше и французы. Вон они, вон видны. Где, где? Простым глазом видно. А там? Это наши. Ах, наши. А там? Это опять он. Вчера было наше, теперь его. А вы кто же? Не из докторов? Нет, я так. Несут. Матушку несут. Заступница. Иверскую. Смоленскую матушку. Мимо пехоты и конницы, мимо ополченцев медленно движется крестный ход. Офицеры несут хоругви и большую икону в золотом окладе. Священнослужители в золотых облачениях несут кадила. Ополченцы скидывают шапки. Все подбегают поближе к крестному ходу. Встают на колени перед иконой, крестятся. Процессия медленно поднимается на вершину кургана. Пьер тоже снимает цилиндр и крестится. Солдаты сосредоточены, преисполнены важности и торжественности момента. Осеняют себя крестным знаменем. Вид сверху на вершину кургана. Все выстроились вокруг иконы, поют хором и стар, и млад, и офицеры, и солдаты. Пьер замечает, что ряды расступаются, к вершине кургана идет Кутузов. За ним следуют генералы. Все держат головные уборы в руках. Грузный Кутузов тяжело, но уверенно взбирается наверх. Останавливается в двух шагах от иконы, крестится, кланяется до земли. Подходит к иконе, снова крестится, тяжело опускается на колени, кланяется до земли. Вечереет. Солдаты все идут и идут на поклон. На фоне закатного неба очертания хоругви и молящихся людей. Сгущаются сумерки. Балконский в разломанном деревянном сарае на краю расположения своего полка. Смотрит в одну точку перед собой. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал. И возможность смерти с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему. Ходит взад-вперед в расстегнутом мундире, размышляет. Отечество, погибель Москвы, а завтра меня убьют. Для чего же испытание, когда меня уже нет и не будет? Меня нет. Так кому же это испытание? Сложатся новые условия жизни, и я не буду знать про них, и меня не будет. Никогда больше не будет. Никогда больше не будет. Андрей смотрит на березы, на дым солдатских костров. Князь около сарая. К нему подходит батальонный командир Тимохин, с ним адъютант и казначей полка. Ваше сиятельство, левый фланг 2-го батальона передвинут близко к деревне Семеновской. В ротах выставлены караулы. Все четверо проходят в сарай. Я понял. Кто там? Андрей видит Пьера. А, вот как. Какими судьбами? Вот не ждал. Я приехал. Так, знаете, приехал. Мне интересно. Я хотел видеть сражение. Ну, что Москва? Что мои, приехали ли наконец в Москву? Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне, я поехал к ним и не застал. Они уехали в Подмосковную. Все садятся за небольшой стол. Андрей сидит, отвернувшись. Пьер неловко кладет белый цилиндр на землю. Слуга приносит самовар. Мне удалось объездить наше расположение войск. Как невоенный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение. Мне кажется, что наша позиция, мне так кажется, что левый фланг слаб, правый фланг растянут. Так ты понял все расположение войск? Да. То есть как? Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа. Уж меньше всего от позиции. От чего же? От того чувства, которое есть во мне, в нем, в каждом солдате. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? Позиция? Все это вздор, ничего этого нет. А мне зачем там было драться? Поскорее хотелось уйти с поля сражения. Что нам предстоит завтра? Для меня на завтра вот что. 100-тысячная русская и 100-тысячные французские войска сошлись драться. Факт в том, что эти 200 000 дерутся. И кто будет злее драться и себя меньше жалеть, тот победит. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение. Вот ваше сиятельство, правда. Правда истинная. Что себя теперь жалеть? солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить. Не такой день, говорят. Офицеры отдают честь, уходят. Андрей провожает их. Он видит военачальников Вальцогина и Клаузевица, проезжающих мимо сарая в сопровождении казака. Да, им Раумферлеген. Перенести в пространство. В пространстве-то у меня остался отец и сын и сестра в Лысых горах. Ему это все равно. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить. А, славные учители! Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? Да, да. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть. Я не брал бы пленных. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Оскорбили, оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Грабят чужие дома, убивают моих детей, моего отца. И говорят о правилах войны, о великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть. Андрей ходит по сараю. Пьер смотрит на него. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать, это не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом. Откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. Князь медленно выходит из тьмы угла. Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга. Перебьют, перекалечат десятки тысяч людей. А потом будут служить благодарственные молебны за то, что побито много людей. Число которых еще прибавляют и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Тому, кто больше убил народа, дают большую награду. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя. Последнее время мне стало тяжело жить. Ну да ненадолго. Однако ты спишь, и мне пора, поезжай. О, нет. Поезжай, поезжай, перед сражением надо выспаться. Андрей подходит к Пьеру и крепко обнимает его. Тут же отстраняется. Прощай. Ступай! Увидимся или нет? Скрывается в темноте сарая. Пьер в замешательстве. Я знаю, что это наше последнее свидание. Он уходит, держа в руке цилиндр. У выхода из сарая оборачивается. Идет прочь. Наполеон у своего шатра на холме смотрит на горящие во тьме походные костры. Утро. Идет Бородинское сражение. В укреплении на кургане уже есть раненые и убитые. Их переносят ополченцы. Русские солдаты палят из пушек по французам. Перед укреплением выстроились пехотинцы. Чуть дальше скачет кавалерия. Перед ней виднеется каре русских войск. Батарея Раевского обстреливает из орудий расположение французских войск. Ополченцы подносят ящики со снарядами. Пьер в белом цилиндре и фраке наблюдает за боем. Рядом русский командный пункт. Кутузов в окружении генералов, офицеров штаба и адъютантов. Поезжай, голубчик, поезжай. Христос с тобой. Генерал отдает честь Кутузову и спешит к лошади. Пьер бежит за ним, озирается. На другом конце поля битвы Наполеон на командном пункте у Шевардинского редута. За его спиной стоят генералы и маршалы, гвардия. На Наполеоне черная двууголка с трехцветной кокардой и галунной петлицей на пуговице. темно-синий мундир пеших гренадер старой гвардии с белыми лацканами. Поверх него надета незастегнутая серая шинель. Наполеон нервничает, ходит туда-сюда возле своего складного кресла. Перед императором проходит в атаку батальоны линейной и легкой пехоты. Реют французские знамена. Пьер верхом на коне, останавливается, спешивается. Мимо него бегут пехотинцы. Он с ужасом смотрит на трупы на земле. Впереди мост через реку. Он в огне. На мост бегут русские солдаты. Скидывают французов с моста в воду. Через березовую рощу Пьер выходит прямо к батарее Раевского на кургане. У плетеных заграждений стоят орудийные стволы на лафетах. Солдаты пешей артиллерии заряжают пушки и без устали палят по врагу. Перед Пьером возникает молоденький офицер, строго смотрит на графа. Господин, позвольте вас попросить с дороги. Здесь нельзя. Ядро взрывает землю в двух шагах от Пьера. Его обдает грязью, солдат смеется. И как это вы не боитесь, барин, право? А ты разве боишься? А то как же, ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться. Наше дело солдатское, а вот барин так удивительно. По местам! Все расходятся по местам. Атакуют колонны французской линейной и легкой пехоты. На переднем плане наши пехотинцы отступают за позиции артиллерии. Чуть дальше контратака русской пехоты. Преодолевая ров и артиллерийские укрепления, по трупам своих и чужих наступают итальянские гренадеры. Они в белых мундирах и меховых шапках. На заднем плане атакует французская тяжелая кавалерия. Багратион, нахмурившись, смотрит на сцену боя. Французская пехота наступает стройными рядами. Развиваются трехцветные знамена. Браво! Браво! Казаки в черных овчинных шапках и гусары в серых мундирах перемешиваются. Верхом на конях они преодолевают неглубокую речку. Бой. На втором и дальнем плане прямо на французов идут колонны русских со знаменами. Скачут французские карабинеры с гребнями на касках, кирасах и плащах. Батальон русской пехоты, выстроившись в каре, отражает атаку французской тяжелой кавалерии – карабинеров. Каре, знаменосцы, раненые и старшие офицеры. К Наполеону подходит вестовой. Что, русские? Стоят на месте, ваше величество. Им, значит, еще хочется? Дайте им еще. Наполеон мрачнеет, вестовой уходит. Ядро падает в укрепление Раевского. Не сюда! Пехотным! Ах! Никого не задело. Солдаты подкатывают пушку к позиции. Пригибаясь, подбегает еще один. Кто знакомая? Артиллеристы прицеливаются. Все застилает дым. Еще верни правее! Огонь! Еще разок! Четвертые пятые! По пехоте с картечью! Заряжай! Жень! Один из солдат смотрит на Пьера. Нашему парню чуть шляпку не сбило. Артиллеристу оторвало ногу. Эх, нескладная. Но вы, лисицы, а не вкусно кажа. Но якое, малое. Ополченцы уносят солдата с оторванной ногой. Наполеон на командном пункте. К нему подходит генерал с перевязанной головой. Les Russes sont anéantis si vous donnez encore une division. C'est de la lardeur, mes gars. Il est facile de se tromper dans le feu du combat. Allez-y, mon frère. Генерал уходит. Подъезжает французский гусар с донесением. Наполеон обращается к одному из генералов, стоящих за его спиной. Император отбрасывает ногой упавшее рядом с ним ядро. Еще одно ядро разрывается прямо за спинами генералов. Наполеон садится в свое походное кресло. К нему подходит камердинер. Другой слуга держит поднос с чайником. Осмелюсь предложить, Ваше Величество, позавтракать. Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить Ваше Величество с победой. Allez-vous-en! Наполеон бросает на слуг гневный взгляд. Они удаляются. Батарея Раевского. Десятый! Заряд! Все заволокло дымом. Видимость несколько метров. В густом дыму под градом пуль и постоянно разрывающихся снарядов артиллеристы стараются вести прицельный огонь. Ездят повозки, суетятся пешие ополченцы. Молодой офицер подходит к полковнику. Господин полковник, зарядов имеется только 8. Прикажете ли продолжать огонь? Картечь! Молодой офицер бойко отдает честь, замирает. Медленно оседает на землю. Его взгляд останавливается, глаза тускнеют. Поле битвы, охваченное огнем, плывет у него перед глазами. Пьер весь в грязи смотрит с тоской на батарею Раевского, несущую большие потери. По полю, усеянному трупами, идет в наступление французская пехота. В контратаку движутся шеренги русских пехотинцев. Впереди Багратион на коне. Багратион ранен. Он опускает руку, наклоняется вперед к гриве коня. Лошади без всадников мечутся в пыли и дыму. Один из вестовых подходит к Кутузову. Ваша светлость, флеши отбиты у неприятеля. Князь Багратион ранен, ваша светлость. Кутузов качает головой, подзывает другого адъютанта. Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как. Подбегает генерал. Ваша светлость. Кутузов жестом останавливает его рапорт. Задумавшись, смотрит на поле битвы. Тяжело поднимается, отводит генерала в сторону. Андрей Болконский рядом со своим полком. Нахмуренный и бледный, он ходит взад и вперед по лугу, заложив руки назад и опустив голову. Он неспешно ступает по сухой траве, наблюдая, как она покрывает его черные сапоги. Полк князя Андрея был в резервах. Нисходя с этого места, и не выпустив ни одного заряда, полк потерял уже третью часть своих людей. Солдаты полка стоят недвижно, ожидая сигнала к нападению. Прикажите посадить людей. Слушаюсь. Первый батальон, садись! Солдаты садятся. Ополченцы выносят раненых на носилках и на руках. Пьер видит, как к батарее Раевского прибывают военачальники. Полковник отдает им честь. Новые шеренги русских пехотинцев идут в бой, исчезая в непроглядном дыму. К полковнику батареи Раевского подходит артиллерист. Пьер стоит рядом. Господин полковник, заряда больше нет. Разбойники! Что делают? Беги к резервам, приводи ящики! Пьер делает шаг вперед. Я пойду. Безухов под градом пуль неуклюже пробирается между разбитыми пушками и обозами. Пьер видит ящики с зарядами, но в этот момент они взрываются. Андрей идет между солдатами своего полка. Все они покорно сидят на земле, одинаково молчаливы и мрачны. Кто-то, сняв кивер, старательно распускает и опять подтягивает позумент. Кто-то начищает сухой глиной штык. Кто-то разминает ремень и перетягивает пряжку перевязи. Кто-то старательно переобувается. Кто-то строит домик из сухих комьев пашни или мастерит плетенки из соломы жнивья. Все погружены в свои занятия. Вокруг рвутся снаряды, и ополченцы беспрестанно оттаскивают убитых и уносят раненых. Господин адъютант, прикажите, чтобы не толпились! Волконский отходит в сторону от своего полка. Берегись! Господин полковник! Рядом с Андреем вертится граната. Андрей мысленно. Неужели это смерть? Я не могу. Я не хочу умереть. Не шевелясь, князь с ужасом смотрит на снаряд в траве. Я люблю жизнь! Люблю эту траву, землю, воздух! Многочисленные взрывы над полем сражения. Французская пехота наступает снова и снова. Артиллерия ведет огонь из пушек. Пехотинцы сходятся в ближнем бою. Бьются оземь раненые лошади, пехотинцев застилает дым. Ноги скачущих лошадей, перед ними мелькают ноги бегущих солдат, все смешалось. Пьер лежит на земле лицом вниз. Рядом с ним бьется в конвульсиях раненая лошадь. Граф вскакивает. Вокруг все горит. Французы штыками добивают русских солдат. Двое тащат русского артиллериста. Тот упирается. Из дыма прямо на Пьера выходит офицер вражеской линейной пехоты. Он начинает душить Пьера. Тот душит француза. Увидев летящий снаряд, француз и Безухов расползаются в разные стороны. Атакует французская тяжелая кавалерия. Вторым эшелоном за карабинерами мчится легкая кавалерия. Польские уланы в четырехугольных шапках с султанами. Перед русской батареей всадники проваливаются в вырытые и замаскированные сеном волчьи ямы. Сено горит. Французская конница мчится в атаку сквозь пыль и дым. Эскадрон русских гусар, построенный в две шеренги, размыкается от середины, обнажая батарею. Марш! Марш! Делись! Батарея! Бли! Батарея стреляет по врагу. Вражеская конница несет потери. Лошади падают, сбрасывают всадников. Вид сверху на батальонные каре русских гвардейских полков. Они крепко стоят под непрерывным артиллерийским огнем, отбивая атаки тяжелой кавалерии. Курган, на котором стоит батарея Раевского, весь усеян трупами французских солдат. Снаряды взрывают землю кургана. Один из лафетов с пушкой съезжает вниз и заваливается на бок. К укреплению бегут русские солдаты со знаменами. Все смешались на поле битвы. Пьер смотрит на все это, оборачивается. Скачет эскадрон гвардейских польских улан. Горят избы. Скачут карабинеры. Французские солдаты бегут по крыльцу догорающего деревенского дома. Им вслед стреляет наш пехотинец. Рядом еще одна изба. У нее нет двух стен. В красном углу икона. Стоит стол, сундук, качается детская люлька. Русские и французы сражаются на штыках среди догорающих полуразрушенных деревенских домов. Стены рушатся на сражающихся. Из-за земляного вала, на котором лежат вперемешку трупы в синих и зеленых мундирах, видна атакующая французская кавалерия. Раненые лошади спотыкаются и падают. С другой стороны скачут русские казаки и следом за ними кирасиры. Среди остовов, опрокинутых лафетов и трупов лошадей русские пехотинцы добивают штыками французов, бегут вперед со знаменами. Снова за спинами французских генералов рвется снаряд, они оборачиваются. На русский командный пункт прибывает флигель-адъютант Вальцогин. Кутузов ест курицу. Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем, потому что войск нет. Они бегут. Нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости. То, что я видел. Войска в полном расстройстве. Как вы смеете? Полководец подбегает к Вальцогину, трясет в воздухе куриной ногой. Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы, милостивый государь, плохо видели, то не надо говорить того, чего вы не знаете. Кутузов срывает с шеи салфетку. Позвольте ехать к генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Отходит от Вальцогина, опустив голову. Резко оборачивается, тряся кулаком. Неприятель побежден! И завтра погоним его из нашей священной земли русской. Кутузов крестится, плачет, отворачивается. Вальцогин ухмыляется. Появляется генерал Раевский. Раевский! Вот он, мой герой! Ваша светлость! Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать более. Кутузов сдержанно обнимает его. Кайсаров, садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем. Наполеон закрывается рукой от солнца, смотрит в подзорную трубу на свою тяжелую пехоту, идущую в наступление. Вдруг ему мерещится окровавленное лицо солдата, кричащего от боли. Наполеон опускает подзорную трубу, он встревожен. В тот же вечер и на другой день стали одно за другим приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным. В Березовой роще, в некотором отдалении от поля боя, раненые солдаты. Их очень много. Два солдата несут Болконского на носилках в лазарет. Глаза Андрея закрыты, он очень бледен. Медленно открывает глаза, ветви берез над ним расплываются. Он поворачивает голову и видит трупы солдат на земле, нагромождение тел в солдатских и офицерских мундирах. Он вспоминает, как те же люди, но живые и крепкие, купались в озере. Как в траве вертелась и шипела граната. Видит женщину у детской кроватки с балдахином. В ней лежит мальчик лет двух в белой рубашке. У мальчика золотые кудри, щеки зарделись румянцем. Большими глазами он смотрит на поющую женщину. Андрей недвижно лежит на столе в лазарете. Лекарь вытирает платком пот с его груди и шеи. На соседнем столе раненому ампутируют ногу. Солдаты крепко его держат. сделаю. Солдат уносит ампутированную ногу. Лекарь окровавленной рукой приподнимает голову раненого и подносит к его губам стакан воды. Андрей узнает в раненом Анатолия Курагина. Боже мой, что это? Зачем он здесь? Курагин весь в поту. Пряди волос прилипли ко лбу, глаза горят лихорадочным огнем. Андрей вспоминает образ юной Наташи на ее первом балу. Анатоль смотрит на Андрея, всхлипывая и содрогаясь от боли. Андрей смотрит спокойно и торжественно. В его взгляде жалость и прощение. По щеке катится слеза. Все снова расплывается перед его глазами. Поле недавней битвы в черном дыму. Его клубы заслоняют заходящее солнце. Догорают стволы деревьев, остовы разбитых лафетов. Всюду на земле трупы. Бредут лошади без всадников, одинокие пехотинцы. Русский солдат смотрит перед собой невидящим, полным скорби взглядом. Идет медленно и устало. Идет французский солдат. Его печальное лицо грязное и мокрое то ли от пота, то ли от слез. Поле усеяно трупами французских солдат. Их тела в сине-белых мундирах лежат беспорядочной грудой. Над всем этим, как крест, возвышается крепление опрокинутого пушечного лафета. Едет Наполеон верхом на коне, останавливается посреди этой братской могилы. И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжелее всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. Но и никогда до конца жизни своей не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того, чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра, и всего человеческого. Меж трупов бредут оставшиеся в живых французы. Пьер, лохматый, в грязном оборванном фраке, с ужасом смотрит на то, как солдаты Раевского продолжают заряжать пушки. Довольно, довольно, люди. Перестаньте, опомнитесь. Что вы делаете? Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше. Но какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими и продолжала совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей. Под проливным дождем раненые артиллеристы ползут к орудиям, отодвигая тела убитых однополчан, и из последних сил продолжают вести огонь. Живые выносят на носилках раненых. Thank you. Наполеон верхом на белом коне, один посреди поля. Победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Друг друга сменяют статичные кадры. Портреты русских солдат и офицеров, старых и молодых, отважно сражавшихся за Москву до последней капли крови. Перепачканные копотью лица, полные решимости взгляд. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы. Погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника. Вид на поле сражения сверху. Батальонные каре русских гвардейских полков, конницу и пехоту заслоняет дым от взрывов. Земля все дальше. Все исчезает за облаками. Конец третьей серии. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. Киноконцерн «Мосфильм», 2017 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Автор текста тифлокомментария Вера Февральских.